«А разве я не прав?» — повернулся к девушке парень. «Грубиян!» — насупила Таносик. «Еще 5 минут назад ты возмущалась, что тебя чуть не сожгли», — напомнил Костырев. «Но не сожгли же, Марина», — сказал Теодор. «Роман прав. Вся эта ситуация долго тлеет. Ирландская военизированная группировка имеет политические амбиции. Пытается добиться полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства. Вот и устраивают время от времени такие акции. Но, конечно, сегодня это что-то из ряда вон выходящее. Так далеко они еще не заходили. Мы передадим всю информацию о случившемся куда следует. Разберемся досконально в ситуации. Этими террористами будет заниматься полиция и суд. Я же говорю», — кивнул Костырев. «Бардак». Теодор вновь принялся рассыпаться в извинениях, но я его уже не слышал. Голова моя была занята другим. Я вдруг понял, что посещение музея отменяется. А что, если там и должна была произойти встреча с агентом? Что, если он уже ждет меня там, чтобы передать пленку, а я не попаду туда? Весь план под угрозой. Осознание этого неприятно заскреблось под сердцем. Что делать? Настоять на том, чтобы мы вернулись в музей? Вряд ли это поможет, только вызовет подозрения и лишние вопросы. И что же, нам теперь оставшиеся дни в гостинице сидеть? Угрюмо спросил я. Почему же? Сказал Теодор. Остальная программа остается без изменений. А какая у нас программа? Тут же спросил Генка. Сегодня вечером мы поедем на ипподром. На ипподром? На лошадей смотреть? Заинтересованно спросил Генка. Лошади – это любимое хобби королевы Елизаветы II. Мы вам покажем несколько жеребцов из ее конюшен. Очень достойные скакуны. А покататься можно будет? Спросил Генка. Думаю, можно. Вот это отлично. Что мы, лошадей, что ли не видели? Тихо пробубнил Роман. «Ой, а я люблю лошадок», — обрадовала Марина. «Это хорошо», — улыбнулся Теодор, и глянул на девушку как-то иначе, чем смотрел ранее, без дежурной маски на лице, с теплотой. «Я тоже люблю лошадей». «А потом?» — кисло спросил Роман. «Кроме лошадей, еще будет встреча с журналистом Гарри Кингом. Это еще что за перец? Это американский телеведущий, очень известный человек, у него свое шоу. Его смотрят все». «Я не смотрю», — все с той же кислой интонацией произнес Костырев. «Роман, перестань нудить», — отмахнулась Марина. «Если он американский журналист, что он делает тут?» — спросил я. «Мы же не в Америке». «Он очень сильно хотел встретиться с вами», — ответил Теодор. «К тому же его телешоу показывают и у нас. Оно пользуется огромной популярностью. Хочет, встретимся», — улыбнулась Маринка, стреляя глазками в сторону Теодора. «Кстати, интервью будет сегодня». Теодор глянул на наручные часы. «Через 2 часа, мы как раз едем туда. Рановато, конечно, прибудем, из-за того, что музей отменился. Но лучше уж так, с гостиницу нет смысла возвращаться. Или нужно?» Теодор вопросительно глянул на меня. «Нет, не нужно», — ответил я, вспоминая часы с прослушкой у себя в номере. Ребята обрадовались, а я вновь задумался. «Знает ли тайный агент о наших планах? Вряд ли. Тогда как там окажется, значит, на ипподроме можно не ждать встречи, а телестудии речи быть не может, там, под прицелом видеокамер, он точно не появится». Я невольно сжал кулаки. «Все идет не по плану. К телестудии мы приехали минут через 20. Это было высокое здание, прямоугольное, словно сделанное из блоков конструктора. Никаких вывесок и антенн, ничего не указывало на то, что это именно то, что нам нужно. Но нас уже встречали двое. Один из них охранник, второй – помощник редактора, мужчина средних лет с кучерявыми пышными волосами и щеткой усов под носом. Помощник долго рассыпался в благодарностях и комплиментах, потом пригласил войти. Нас привели в одну из студий. Это был огромный зал, темный, весь опутанный проводами. Под ногами проходили какие-то рельсы, а в дальнем углу стояла огромная видеокамера, похожая на робота. В помещении пахло резиной, сигаретами и чем-то химическим. А еще тут суетились люди, десятка два. Кто-то что-то прикручивает, кто-то тащит провода, кто-то выстраивает свет. Работа кипела, мать честная. Присвистнул Генка, задирая голову вверх. Никогда не был в таких местах. Меня было сложнее удивить. Я повидал всякого, но даже я невольно озирался по сторонам, рассматривая всяческие штуки. Все это походило на космический корабль, в котором мы внезапно оказались. Сопровождающий провел нас в центр зала, где размещался стол, диван и огромная ширма с английской надписью «Хешофтоникхтвитхарыкинг». Где-то над головой время от времени хрипел динамик. Режиссер раздавал указания работникам по монтажу ширмы. Пока мы осматривались, Теодор успел подняться в рубку, встретиться с режиссером и коротко объяснить ситуацию о том, из-за чего мы приехал раньше запланированного времени. «Все в порядке», — вернулся Теодор. «Журналист Гарри Кинг уже тоже здесь, чтобы проконтролировать установку реквизита, сцена готова, так что мы можем начать раньше. А вот, кстати, и сам господин Кинг». Теодор оглянулся в сторону входа, откуда появился гость. Это был пожилой уже мужчина, чуть сутулый на правую сторону, словно когда-то получивший травму ноги, да так ее и не залечивший, привыкший беречь конечность, сильно не опираясь, а сместив походку, прихрамывая. Лицо журналиста было вытянутым, бледным. Лысый затылок огранял ежик редких седых волос. Острый подбородок закачивался такой же острой маленькой бородкой. Журналист походил на доброго старичка из сказок, если бы не его глаза. Доброты там не было ни капли. Колкий, пронизывающий взгляд сразу же вызывал неприятное чувство. Казалось, что гость видит тебя насквозь, через одежду. Он подошел к нам, улыбнулся, обнажая ряд крепких желтых зубов. От гостя пахло дорогим парфюмом и сигаретами, а лацканы пиджака были вышарканы до дыр. «Очень специфичный человек», — подумал я. «Добрый вечер», — приветствовал меня журналист на русском языке, почти без акцента. «О, вы тоже знаете русский?» — удивилась Марина. «Знаю», — кивнул гость. «Язык врага нужно знать», — и рассмеялся своей шутке. «Только вот нам было не смешно. Это, Гарри Кинг», — представил Теодор гостя. «Очень рад вас видеть», — ответил тот, протягивая руку для приветствия. «Андрей Герасимов», — назвался я, и пожал на удивление крепкую ладонь гостя. Остальные тоже представились. «Прошу вас, садитесь», — сказал Кинг, указывая на удобный диванчик, стоящий прямо посередине съемочного зала. «Господин Кинг приехал к нам из Вашингтона. Он опытный журналист, ведет свою собственную передачу и очень сильно хотел встретиться с вами, поэтому попросил возможность прибыть к нам, чтобы снять один из своих выпусков вечернего шоу здесь». «Теодор все верно сказал», — кивнул Кинг. «Уверен, это будет интересный выпуск». Мы прошли на диван, расселись. Режиссер начал раздавать команды операторам, и те принялись перемещать камеры. «Уже снимаем?» — спросил Теодор. «Нет, начнем минут через 10. Сейчас пока картинку отстроим». Мы немного расслабились. «И все же, где вы выучили язык?» — спросил я. «Нигде. Русский язык я выучил сам. Вообще люблю изучать языки. Знаю 5. Английский, русский, французский, испанский и немного немецкий». «Да вы настоящий полиглот», — удивился Теодор. «Ну что вы, просто любитель. Языки — это мое хобби. У вас достаточно хорошее произношение», — заметил я. «Мой близкий друг, писатель Джон Стейнбек, однажды был у вас в СССР и привез оттуда хорошую коллекцию ваших фильмов. По ним я и учил произношение». «Вы дружите с Джоном Стейнбеком?» Не смог сдержать удивления я. «Дружил», — поправил меня Кинг. «Он год назад умер. А вам он тоже знаком?» «Знаком. Я думал, он у вас в СССР сейчас не в почете. Его взгляды на Вьетнамскую войну не сошлись с вашими. Его книги от этого хуже не стали», — ответил я. Кинг удовлетворенно кивнул. «Стейнбек очень хорошо отзывался о СССР. Поэтому мне так интересны вы, простые ребята, которые смогли покорить такую невероятную высоту. Это удивительно». Кинг пристально посмотрел на меня, и мне стало неприятно от этого взгляда, словно болотной жабой по лицу провели. «Гарри», — прохрипел динамик над нашими головами. «У нас все готово, мы можем начинать запись». Журналист глянул на нас. «Начнем, давайте», — кивнул я. «Камеры готовы, свет, начинаем». Вспыхнули софиты, ослепляя, задвигались камеры, взирая на нас. Гарри Кинг улыбнулся во все 32 зуба, начал вступительную речь на английском. Говорил он быстро, и наш переводчик, сидящий рядом с нами, едва справлялся. Впрочем, ничего нового он нам не сообщил. Гарри Кинг долго рассказывал на камеру, кто мы такие, откуда приехали и что именно осуществили. Речь была хоть и длинной, но особо восторга нашим подвигом я в ней не услышал, все весьма сдержанно, хоть и по факту. Потом, когда вступление закончилось, Гарри повернулся к нам. «С вашего позволения с вами я буду говорить на русском языке, там будет удобнее всем. А потом, при подготовке передачи, мы наложим перевод. Вы не против?» «Мы были не против. Итак, мой первый вопрос касается непосредственно пика победы». Кинг пристально посмотрел на меня, спросил: «Может, все же расскажете мне и нашим телезрителям, что там произошло наверху? Что вы имеете в виду?» Насторожился я. Гарри Кинг снисходительно улыбнулся. «Хорошо, если вы хотите, то я объясню. Но думаю, что вы все прекрасно понимаете и без меня». И вновь эта ядовитая улыбка. Гарри Кинг глянул на бумагу. «Из официального сообщения следует, что вы достигли вершины пика победы вдвоем, вы и ваша спутница, Олеся Яцкевич». «Верно», – кивнул я. «А вот ваши товарищи, Орлов, Костин, Костарев и Самойлова остались на 7000. Почему? Почему они там остались? Почему вы все вместе не взошли на пик?» «Таков был изначальный план», – сухо ответил я. «Мне кажется, вы лукавите, господин Герасимов. Я понимаю, что вы вряд ли ответите всю правду, но я надеюсь, что я ее все же услышу. Мы достигли победы вдвоем, разве этого мало? Пусть это решают наши телезрители», — Кинг улыбнулся на камеру. «А мне вновь стало противно. А я напомню, что в нашей студии группа молодых альпинистов из Советского Союза, которая достигла пика победы, горной вершины высотой более 7000 метров, считающейся среди спортсменов одной из самых сложных вершин для восхождения. Возвращаясь к нашим гостям, хочу спросить, вас ведь инструктировали, простите, что, вас инструктировали советские службы, прежде чем вы ехали сюда? Нас предупреждали, что мы будем встречаться с разными людьми, и не все нам могут понравиться», — ответил я, пытаясь задеть журналиста. Но тот был матерым и лишь вновь снисходительно улыбнулся. «Это были люди из КГБ», — последнее слово он произнес с американским акцентом, словно намеренно издеваясь над нами. «Всем известно, насколько тяжело и неохотно советские власти отпускают людей за границу. Видимо, у них есть какие-то опасения касаемо того, что их граждане могут тут остаться. Вы хотите тут остаться? А вот это уже был прямой выпад. Провокация. В гостях хорошо, но дома лучше», — ответил я. Кинг рассмеялся. «Едва ли я услышу другой ответ. Вам это кажется смешным?» — спросил я. «Мне это кажется забавным». «Забавным? Тогда поясните и нам, мы тоже посмеемся». Кинг хищно зыркнул на меня, понял, что выпад не удался, начал отступать. «Возможно, я не так хорошо владею русским языком, как хотелось бы. Я имел в виду, что ваш ответ про дом очень трогательный». «Вот правильное слово. Вы верно сказали. В гостях хорошо, а дома лучше. Но вернемся к вопросу. Вы сказали, что вас инструктировали агенты КГБ». «Я этого не говорил». «Хорошо, некие люди, назовем их так, люди в штатском. Неужели это так важно сейчас? Мы ведь пришли сюда поговорить о пике победы. Что они вам сказали?» — продолжал давить Кинг. «Были ли это люди из КГБ или откуда-то еще, мне неведомо. Инструктаж определенный был, но мы сами просили провести его нам, чтобы правильно соблюсти весь этикет при встрече с премьер-министром. Вот и все, что я могу вам сказать. Поэтому давайте будем говорить про восхождение, а не пытаться высосать из пальца дешевую сенсацию. И если у вас нет больше вопросов по теме, то тогда...» «Хорошо», — перебил меня журналист. «По пику победы у меня тоже имеется ряд вопросов, на которые я хотел бы получить ответы». Итак, журналист достал и поднял со стола бумажку, подслеповато начал его читать. «Скажите, вы задумывались о том, что восхождение на пик победы даже для опытного взрослого альпиниста – очень опасное мероприятие? Пик победы и в самом деле сложная вершина. А не задумывались ли вы о том, что вас отправляют на верную смерть? Вы ведь молодые, опыта восхождения у вас мало. Как ваше правительство могло допустить такое? Ведь они подвергали жизни детей опасности». «Мы не дети», — ответил я, только сейчас понимая, к кому нас привезли. Это был матерый хищник, не в сравнении с теми, кому мы давали интервью до этого. Нужно было понять это раньше, едва я увидел его взгляд. Этот Кинг ни одного конкурента за свою жизнь задавил и сожрал. Сразу видно, что из него настоящее оружие выковали, для таких вот случаев. И ведь специально так сделали хозяева. Водили по музеям и ипподромам, организовывали встречи с беззубыми журналистами, которые убаюкивали нашу бдительность. А теперь на блюдо людоеда привели. Но ничего, просто так я ему не дамся. Подавишься еще мной. «Мы не дети», — повторил я, — «и никто нас на верную смерть не отправлял. Прежде чем совершить восхождение, мы прошли специальные тренировки. К тому же все не со стороны пришли, уже имеем опыт восхождения на другие вершины. Был строгий отбор». «Подождите», — прервал меня Кинг, — «вы говорите, что у вас уже был опыт восхождения, а какой именно?» «В корень зрит», — подумал я, сжимая кулаки. «Конечно, Про Каменку и прочие смешные горы говорить не стоит, что они по сравнению с Победой. Смех один, этот зверюга тут же зацепится за это и так раскрутит, что лучше вообще молчать. Но молчать я не собирался, множество вершин, всех и не упомнить. На Эльбрус ходили, помог Генка. На Эльбрус, переспросил Кинг. Ну, хорошо, я все понимаю, что у вас был особый инструктаж по этому поводу, и что вы не хотите отвечать на вопросы как-то иначе, чем вам приказали делать. Но я хочу задать все вопросы, которые приготовил. Возможно, по ним тоже будет понятно, хотя бы частично, каково же было восхождение на самом деле. Итак, он сделал паузу, а потом словно обухом по голове спросил, что произошло с Владимиром Михайловым. Вот ведь черт, мне стоило огромных усилий, чтобы не выдать своих эмоций. Знает, куда бить. Володька продался за мечту. Этим же людоедом и продался. А теперь они спрашивают, что с ним произошло, словно издеваются над нами. Он ведь был с вами. У меня написано, он показал на листик на своем столе, что Владимир Михайлов был в вашей группе по восхождению. Но на пик Победы он так и не взошел. По причинам здоровья он не смог взойти на вершину, осторожно ответил я. Кинг улыбнулся шире. В его хищном взгляде я все прочитал. Он прекрасно понимал, что там произошло, и что Володьку раскрыли. Знал это и я. И теперь Кинг хотел как-то вытащить из меня это, но так, чтобы я не зацепил журналиста и тех, кто за ним стоит, и не потянул вниз, за собой. А ведь я мог раскрыть их, сказать, что были попытки подкупа. Это подпортит репутацию им. Вы же сами говорили, что прошли тщательный отбор. А теперь оказывается, что у Михайлова что-то со здоровьем случилось, осторожно напомнил Кинг. Такое бывает, холодно ответил я. Вроде знаешь человека на все 100%, уверен в нем, а он оказывается с изъяном, проблемами по здоровью. Но высоту не обманешь, она все расставит по местам и определит, кто на что способен. И какой же изъян был у Михайлова? Он был слишком доверчив, слушал не тех людей. Что вы имеете в виду? Я пристально посмотрел на Кинга, улыбнулся, ответил. Я имею в виду, что не все указания наших докторов Владимир выполнял. Поэтому и получилась такая ситуация. Очень интересно, впервые за все время Кинг замешкался. Я понял, что он сейчас размышляет и взвешивает. Раскручивать дальше эту тему и нарваться на скандал, или перейти к другой. Журналист выбрал второй вариант. Но судя по глазам, следующий вопрос тоже был не таким простым, как хотелось бы. Я ожидал новой словесной атаки Кинга. Она не заставила себя долго ждать. Глава 5. Скачки. Восхождение на пик Победы было на самом деле. Кинг посмотрел на меня так, словно ожидал, что я в панике убегу из студии. Он действительно ожидал этой реакции, потому что даже мельком глянул в сторону камеры, мол, ты все снимаешь, сейчас будет настоящее шоу. Но шоу не случилось. Я не убежал, а рассмеялся. Журналиста такая моя реакция явно смутила. Он непонимающе глянул на меня, потом на моих ребят. Спросил, что здесь смешного? Вы что, сейчас серьезно это спрашиваете? Утирая навернувшуюся слезу, спросил я. Конечно, вы и в самом деле считаете, что мы могли подделать результаты, создать в павильоне киностудии реквизиты, снять нужные кадры? Я просто спросил. Спросите тогда и у Нила Армстронга, был ли он на Луне, причем здесь он. Потому что ответ на ваш вопрос, который даст Армстронг, можете смело взять и использовать вместо моего ответа. Думаю, он не будет стесняться в выражениях, как я, так как он ваш земляк, а мое воспитание не позволяет грубить в гостях. Улыбка с лица Кинга сползла, он весь аж посерел, а меня наоборот развеселил наш разговор. Я не думаю, что ситуации с полетом на Луну и восхождением на пик Победы можно сравнивать, хмуро произнес Кинг. А я думаю, что можно. В обоих этих случаях проделана колоссальная работа. И не только наша и Армстронга с Алдрином, а прежде всего команды. Не сомневаюсь, что у американских астронавтов была замечательная команда. У нас тоже имелась команда специалистов, которые день и ночь помогали нам, работали с нами и все ради одной цели, за что им большое спасибо. Поэтому я не допущу, чтобы вся их невероятная и сложная работа была обесценена одним журналистом. Ребята из группы поддержали меня одобрительными возгласами. Это еще больше задело Кинга. Щеки его залили, но начал вошкаться на месте. Я не хотел вас каким-то образом задеть или обидеть. Вы не обидели. Мы просто отвечаем на ваши вопросы. Верно, кивнул Кинг, вдруг став предельно сосредоточенным. Просто отвечайте на мои вопросы. Я хотел вас спросить еще вот о чем. В эту поездку в Лондон вас пригласил премьер-министр Великобритании господин Эдвард Хит. Он совсем недавно занял эту должность, но уже сделал такой смелый шаг и явно выступает за сближение Советского Союза с Великобританией. Скажите, передало ли через вас правительство Союза в лице товарища Брежнева какое-нибудь послание, может быть, какое-то предложение, договоренность? «Если я скажу, что не передало, вы ведь опять не поверите», — ответил я. Кинг улыбнулся. «А вы достаточно проницательный молодой человек. Так как инициатором этой поездки стала ваша сторона, точнее Великобритания, то это мы с радостью передадим от вас приветы, когда вернемся на родину». На одно короткое мгновение Кинг вдруг изменился в лице. «Слишком быстро, чтобы отметить это». Но достаточно, чтобы уловить. Мы обязательно передадим теплые приветы советским гражданам и всем, кто нас видит. Вновь вернулся к своей дежурной улыбке журналист. И надеемся, что вы выполните нашу просьбу. Выполним, кивнул я. Ну что же, друзья, журналист повернулся в сторону камеры. Мой собеседник, Андрей Герасимов, руководитель группы советских молодых альпинистов. Под его руководством команда совершила подъем на сложную высоту. Пик победы. Это просто невероятно. А наше время подходит, к сожалению, к концу. Наша беседа была очень интересной. Он повернулся к нам. Я хотел бы пожелать вам удачи и покорения новых вершин. До новых встреч. Кинг замер. И только когда режиссер крикнул «Стоп!» снято, вновь зашевелился. «Мы закончили?» спросил Генка, оглядываясь. «Закончили», ответил Кинг. «Время передачи ограничено. Хотя у меня было еще множество вопросов». Журналист посмотрел на меня, но злобы в его взгляде я не увидел. Кинг был заинтересован и смотрел на меня так, словно видел впервые, с интересом. «Вам палец в рот не клади», — произнес он, усмехнувшись. «Андрюха у нас такой», — вклинился в разговор Генка. Из рубки режиссера вернулся Теодор, сообщил. «Съемка завершена, нам нужно ехать дальше. Вперед еще посещение ипподрома. На лошадей решили посмотреть?» — спросил Кинг, глянув на меня. Эта новость его явно заинтересовала. «Что же, это отличная идея!» И повернулся ко мне. Тон его вдруг изменился, из надменного, ядовитого, вдруг стал вкрадчивым, едва слышным, словно журналист не хотел, чтобы нас еще кто-то услышал. Изменения эти сильно меня удивили. Кинг, словно не желая привлекать внимание остальных, взял меня за локоть и отвел в сторону. «Очень жаль, что мы побеседовали так мало, поэтому я надеюсь, что мы встретимся вновь, и вы расскажете более подробно о вашем восхождении и ответите на все мои вопросы». «Тоже на это надеюсь», — ответил я, растерявшись. «То есть вы не против?» «В принципе, нет», — пожал я плечами, думая, что он проявляет интерес просто в качестве любезности. «Ну вот и хорошо», — вдруг обрадовался Кинг. «Тогда назначим еще одну встречу». «Что еще одна передача?» «Нет, передач хватит», — улыбнулся он. «Я сомневаюсь, что даже эту передачу пустят в эфир. Но шоу предполагает некую остроту, в том числе политическую. Поэтому вышел такой разговор. Однако я ведь не только ведущий, но еще и редактор журнала. Было бы неплохо написать именно про вас статью, описать весь маршрут, с вашими комментариями, интересными фактами, без политики и прочего всего такого. Читателям было бы очень интересно, как вы на это смотрите. На самом деле у нас не так много времени, все расписано по минутам. Да вы не переживайте, всю группу не обязательно привлекать, достаточно вас, вы же руководитель подъема. Думаю, вы все сможете объяснить и рассказать. Знаете, я не уверен, что у меня получится, вновь быть на словесной казни с этим человеком мне не хотелось. После этого интервью осталось гадкое ощущение, будто искупался в помоях. Еще раз этого не было никакого желания. Вы сомневаетесь? Удивился Кинг. Когда взбирались на такую опасную высоту, не сомневались, а тут вдруг. Давайте сделаем так. Мы встретимся с вами в гостинице Рубинс Пэлас. Ведь именно там будет встреча с премьер-министром, скажем, за полчаса до основной встречи. Откуда вы знаете о месте встречи? Ведь это держится в строжайшем секрете. Кинг улыбнулся. Для такой газетной ищейки, как я, нет ничего возможного. Ну так что насчет моего предложения, мне будет не до интервью. Я настаиваю. Понимаю, что сегодняшнее интервью показалось вам слегка грубоватым. Слегка. Повторюсь, таков формат шоу. Но для журнала, моего детища, я себе такого не позволяют. Это будет статься с темой приключения, и ничего более. Позвольте мне первому из зарубежных журналистов написать об этом знаменательном восхождении. Кинг пристально посмотрел на меня, желая услышать ответ. Я же молчал. Настойчивость Кинга мне была неприятна, не было никакого желания что-то ему еще рассказывать после сегодняшнего. «Я не задам вам ни единого вопроса», — добавил Кинг, продолжая спрашивать. «Вы можете рассказать все, что посчитаете угодным, и я не исправлю ни единого вашего слова. Можете рассказать мне все, а можете про все наврать. Я это опубликую. Понимаю, что следующие слова прозвучат для вас обидно, но я могу вам хорошо заплатить за ваше интервью. Денег мне не нужно. Не сомневался, что вы от них откажетесь». Грустно улыбнулся Кинг. «Прежде чем отказать, скажу еще вот что. Вы можете рассказать не только про свое восхождение, но и про тех, кто вам помогал, о ваших тренерах, друзьях, спутниках. Как вам такое? Вижу по глазам, что заинтересовал». Я задумался. «Ну так что, мы встретимся?» — продолжал настаивать Кинг. «Вы таким образом хотите попасть на встречу с премьер-министром?» — предположил я. «Нет, ну что вы, как вы могли такое подумать?» Кинг рассмеялся. «А что, вполне себе рабочий план». Журналист вдруг резко перестал смеяться, сказал. «Нет, премьер-министр Великобритании мне не интересен, скучная личность. Я хочу интервью с вами». Мне одолевало какое-то странное чувство. С одной стороны, все его доводы были понятны и даже близки мне. Я хотел рассказать и о Молодове, и о Дубинине, ведь о них никто не знает, а они настоящие герои. И есть такая прекрасная возможность — западный журнал. Но, с другой стороны, сегодняшнее интервью показало, что Кинг этот не такой простой, каким сейчас пытается показаться. «Обещаю, все будет хорошо и без провокации других». «Нет», — отрезал я, приняв окончательное решение. «Что, простите, я говорю, нет, интервью не будет». «Но, разве я непонятно ответил?» Кинг глянул на меня, мягко улыбнулся. «Понятно, вполне понятно. Конечно, очень жаль, но раз уж так решили». Он протянул мне руку. «В любом случае, огромное вам спасибо». Мы попрощались, и я вернулся к ребятам, которые рассматривали штативы под самым потолком и размышляли вслух, выдержат ли они страховку, если попытаться залезть наверх. «Мы свободны?» — спросил Теодор у режиссера. Тот что-то пробурчал в динамик. Выскочил помощник режиссера, все тот же суетливый человек с копной волос, и принялся рассыпаться в благодарностях. Едва мы вышли из студии, как ребята начали плеваться. «Ну и жук», — пробурчал Генка. «Теодор, ты к кому нас привел? А что такое?» — смутился тот. «Что такое? Он же откровенно издевался над нами». «Я не заметил», — ответил Теодор. «Я просто в рубке режиссера сидел». «Ребята, не налегайте на него», — успокоил всех я. «Теодор тут ни при чем». Хотя это утверждение и было спорным. «Он не наш человек, а значит, вполне возможно, что такая показательная расправа в эфире над нами и его рук дело. Поэтому и отказал ему в еще одном интервью. Однако мы постояли за себя, и весьма достойно. Интересно будет посмотреть выпуск, если он вообще пойдет в эфир, с такими-то ответами». Мы направились к следующей точке нашего маршрута. Теодор сказал, что нам не мешало бы подкрепиться, и предлагал заехать в нашу гостиницу, где можно вкусно отобедать. Но ребята уговорили его заехать в какое-нибудь кафе по пути. Их интерес был понятен. Они хотели попробовать как можно больше всего вкусного и необычного, что у себя встретить едва ли вообще можно было. Клим предложил также заехать в книжный магазин, чтобы купить дефицитных книг, детективов и фантастики, которую он планировал потом за 10 копеек давать почитать на одну ночь своим друзьям. «Я так разбогатею, представляете? Да я одним только чейзом смогу рублей 20 сделать. А у тебя что, столько друзей, которые на английском читают?» — резонно спросил Генка. «В каком смысле?» — не понял Клим. «Ну тут же книги на английском языке продаются. Вряд ли тут кому-то интересны книги на русском. Если только классика, Толстый, Достоевский, Чехов. Но у нас в каждой библиотеке они есть. Их бесплатно можно взять почитать». Клим сокрушенно вздохнул. Его план по обогащению, не успев родиться, потерпел неудачу. Заехали в кафе и сытно поели. Потом не спеша двинули в сторону ипподрома. Нас там уже ждали. «Кинг!» — удивленно воскликнули мы, видя знакомое уже лицо. Журналист стоял возле входа на ипподром и широко улыбался. «Что вы тут делаете?» — спросил его Теодор. «Не смог с вами расстаться. Услышал, что вы собираетесь на ипподром, и решил тоже сюда заглянуть. Не переживайте, Сейчас никаких интервью. Просто хочу посмотреть скачки. Вы же не будете против? Вот ведь прилипчивый, как банный лист. Гарри Кинг явно пользовался авторитетом среди тех, кто нас сопровождал с принимающей стороны, потому что его присутствию никто не был против, кроме меня и ребят. Но попытка отшить журналиста не кончилась ничем. Он просто посмотрит лошадей, ответил Теодор, провожая нас внутрь ипподрома. Кинг и в самом деле не надоедал, и мы вскоре про него позабыли. Нас начали водить по конюшне, показывая скакунов. Красивые, статные, лоснящиеся телом, они притягивали взгляд. «Через 10 минут будет показательный заезд», — сказал Теодор. «Специально для вас. Это еще больше подняло нам настроение». Мы двинули на трибуны, и тут Кинг вдруг незаметно протиснулся сквозь телохранителей ближе ко мне. «Позвольте спросить, вы верите в судьбу? Что конкретно вы хотите сказать?» Нехотя спросил я. «Я хочу предложить вам пари. Очень интересное». Кинг загадочно улыбнулся. «Ипподром – это место, где люди делают ставки. Они верят в судьбу, которая преподнесет им шанс разбогатеть. Кажется, я уже догадывался, что он скажет. Мы с вами поставим на двух разных лошадей. Если моя лошадка придет на финиш первой, то вы соглашаетесь на интервью. Если ваша, я съем свой галстук. Но разве это судьба?» – спросил я. «А что же еще? Это удача. Какая разница, как это называется? Что судьба, что удача, все одно. Ну, так что скажете на мое предложение? Готовы сыграть по-настоящему? Сомнительное удовольствие смотреть на то, как вы едите галстук. Тогда предложите свою ставку». Я задумался. «Если выигрываю я, то вы в начале своей программы ровно 10 первых минут выпускаете хвалебный репортаж про Советский Союз и признаете, что Соединенные Штаты Америки сильно отстали в развитии по сравнению с СССР. Идет, да вы с ума сошли!» – воскликнул Кинг. «Меня же распнут прямо на суфлере, в прямом эфире». «Как знаете», – улыбнулся я, – «это вы первый предложили мне сыграть. Я лишь называю свои условия. Если не хотите, то можете не играть». «Хорошо», – хмуро ответил Кинг. «Я согласен с вами сыграть. Только и у меня есть дополнение к ставке, чтобы они были равносильными». «Какое дополнение? Интервью вы мне даете не на тех же условиях, что я вам предлагал ранее. Я буду задавать вам вопросы, и вы будете честно на них отвечать. Много вопросов, неудобных вопросов, каверзных вопросов, в том числе и о том, кто вы такой на самом деле». Последняя фраза заставила меня покрыться мурашками. Что он имел в виду, сказав такое? О чем-то догадывается? Или это просто паранойя? «Договорились», — холодно ответил я. «На кого желаете поставить?» — любезно спросил Кинг. «Позволю вам выбрать первым. Пусть у вас будет преимущество, вы больше знаете местных скакунов». «Это неправда», — покачал головой журналист. «Я абсолютно на равных с вами условиях. Нахожусь тут впервые и лошадей этих вижу так же, как и вы, первый раз». Кинг придирчиво осмотрел стоящий в загоне лошадей. «Пожалуй, я выберу вон ту, рыжую. Мне кажется, она резвой». Он прищурился, прочитал кличку животного. «Глория, то есть слава. О, вот так кличка. Это судьба. Слава, как известно, окружает победителей. А я поставлю на Олимпию», — выбрал я гнедого скакуна, мощного и на вид весьма сильного. «Тоже думал про него», — кивнул Кинг. «И, признаться, хотел взять его. Замечательный выбор. Итак, занимаем места». Мы поднялись на верхние трибуны, уселись, начали смотреть на ипподром в предвкушении. «Это так называемые гладкие скачки», — пояснил Кинг, доставая из кармана толстую сигару и раскуривая ее. «Лошади на протяжении всей дистанции бегут по хорошо подготовленному грунту, без препятствий. Скакуном управляет жокей, и от его умения просчитывать ситуацию и идти продуманной стратегией зависит многое. Роль лошади тоже немаловажна. Выносливость, скорость, сила, возраст. У наших с вами лошадей возраст составляет 3 года. Расстояние – 2000 метров. Вы неплохо разбираетесь в лошадях», – заметил я. «Это хобби», – отмахнулся Кинг. «Так, кое-что знаю, не более. Не прибедняйтесь». Кинг хмыкнул. «Сейчас будет старт», — предупредил Теодор. Прозвучал хлесткий хлопок, и лошади рванули вперед. Парни начали подбадривать животных, даже встали в пылу азарта. Мы же с Кингом сидели, молча наблюдая за тем, как скакуны проходят первый круг. Явного преимущества не наблюдалось. Олимпия и Глория держались середки. Вперед на полголовы вырвалась белая лошадка по кличке Гвоздика. Зашли на второй круг. Тут борьба обострилась. Гвоздика пропустила вперед Глорию. Та хорошо добавила скорости. «Давай, чертовка», — не выдержал Кинг, явно довольный таким поворотом событий. Я продолжал молчать. Второй круг подходил к концу. Две черные лошади, подгоняемые жокеями, начали ускоряться, подбираясь к Олимпе. Моя же гнедая, на которую я поставил, явно вперед не рвалась, но и обгонять себя не давала, держа ровный темп. «Пропустит, пропустит», — закричал Кинг, явно имея в виду Олимпию и двух черных. Я же сердце чувствовал, что это правильная стратегия. Еще два круга, расстояние позволяет уйти в отрыв. Третий круг выявил лидера. Это была Глория, о ней — Гвоздика. Но она уже выдыхаясь, это виделось по ее темпу, который начал спадать. Следом шла Олимпия, и два черных скакуна, идущие ноздря в ноздрю. Я продолжал молча наблюдать за скачками, но внутри меня бушевал адреналин. Я сжал кулаки, болея за Олимпию. Ей уже нужно было наращивать темп, потому черные догоняли. Но лошадь продолжала идти ровно, а Хоккей явно не спешил ускоряться. «Ну же, давай, быстрее, быстрее». В какой-то момент черные скакуны начали обгонять Олимпию, и я потерял надежду на победу. Но через 200 метров Олимпия вдруг начала ускоряться. «Пошла, пошла, чертовка!» — начал кричать Кинг, видя, что моя лошадь начала стремительный рывок. Гвоздика осталась позади, черные тоже отстали. Теперь впереди были две лошади, Олимпия и Глория. «Выходит на финишную прямую!» — прокричал Кинг, подскакивая с места. Две лошади шли ноздря в ноздрю, Глория и Олимпия, и явного преимущества у них не наблюдалось. А финиш был все ближе, ближе, ближе. Глава 6. Встреча. «Я выиграл!» — воскликнул Кинг, едва лошади пересекли финишную прямую. «Победа!» — журналист подскочил на месте и принялся отплясывать победный танец. «Выиграл, выиграл!» — «Не думаю», — сдержанно ответил я. Лошади шли ноздря в ноздрю, но в последний момент Олимпия все же вырвалась вперед. Кинг снисходительно улыбнулся, сказал: «У нас был договор, а вы не хотите его выполнять. Я понимаю ваше нежелание признавать поражение, но нужно быть выше это. Мы – мужчины, и мы должны не только уметь побеждать, но и проигрывать. Я приму поражение, если таковое будет. Но я собственными глазами видел то, что моя лошадь пришла первой. Вы – молод», – кивнул Кинг, — «и взгляд у вас в самом деле острей, это я признаю. Но когда дело касается скачек, тут мой наметанный глаз никто не обманет. Эти споры – пустое. Предлагаю рассудить нас судье». «Хорошо», – после паузы ответил Кинг. «Мы обратились к Теодору, и тот запросил помощи у судьи по фотофинишу. С отрывом на 3 сантиметра на последних секундах в лидеры вырвалась и победила Олимпия», — прогрохотал в динамик судья. «Как это? Я же…» — Кинг сразу же скис. Через некоторое время пришел судья и показал нам черно-белый снимок. Олимпия и в самом деле была первой. «Ну что же, ваша взяла», — ответил журналист, протягивая мне руку. «Пари есть пари. Я выполню то, что о чем вы говорили. Меня, конечно, после этого уволят, но я дал слово, и я его сдержу». Кинг тяжело вздохнул. «Вам я хочу выразить благодарность за то, что согласились сыграть со мной. Это были просто великолепные гонки. Я получилось невероятное удовольствие. Проигрывать я умею, так что исполню свое слово». Кинг был расстроен. «Если это спасет вас от увольнения, то я готов дать вам еще одно интервью», — сказал я. Кинг не сразу понял, что я сказал, и некоторое время непонимающе глядел на меня. Потом, когда смысл моих слов начал доходить до журналиста, он удивленно выпучил глаза. «Согласны?» — одними губами прошептал он. «Да, но только без всяких ваших колких вопросов. Я расскажу о восхождении, а вы опубликуете все без изменений. Договорились?» «Конечно же, договорились», — произнес Кинг, и вновь схватив меня за руку, принялся ее трясти. «Спасибо вам огромное. В конечном счете, почему бы и нет? Я увидел, что Кинг – человек слова, и если сказал что-то или пообещал, то так оно и будет. К тому же посетила меня сейчас одна мысль, что-то вроде озарения, которую я и хотел в скором времени проверить». Ребята после гонки тоже оживились. Генка с Климом поспорили, чья лошадь придет первой, но ни одна не выиграла, и теперь парни обсуждали, как быть. «А я тебе говорю, что ты мне 3 рубля должен», — не унимался Генка. «Это еще почему? Ну, моя лошадь обогнала же твою». «Обогнала. Ну вот, значит, ты мне должен». «Не должен. Мы как спорили, кто первая к финишу пришла? Твоя пришла, Нет, моя, нет, вон, Олимпия пересекла черту. Значит, никто никому ничего не должен. Ну ведь ты же не прав сейчас. Нет, это ты не прав. Непременно завязалась бы долгая перепалка, если бы не Теодор. Ребята, а не хотите покататься на лошадях? Что? Тут же повернулся Генка, напрочь забыв про спор. Покататься, конечно, хотим. Мы спустились с трибун, подошли к Олимпии и Гвоздике. Остальных лошадей уже увели в загон. Можно я первый? Выскочил Генка и, не дождавшись ответа, подошел к животному. Генка, осторожно, предупредила Марина, не упади. Да у меня дед-казак на коне всю жизнь провел, похвастался тот. Я на лошади с малых лет. Парень ловко запрыгнул на скакуна, видали, а еще смотрите, что могу. Генка, ну-ка слезай, грохнешься, крикнул уже я, понимая, что парень пытается перед всеми выделиться. Генка тем временем поддал жеребцу пяткой в бок и натянул поводья. Лошадь заржала и вдруг встала на задние ноги. «Уху!» – весело крикнул Генка, вскинув одну руку вверх, точно залихватский ковбой. «Е-е-ха!» – восклицание оборвалось. Лошадь вдруг резко дернулась и сбросила парня с седла. Генка полетел вниз, но в последний момент успел перекувырнуться, чтобы не упасть головой. Приземлился на ноги, но неудачно. Удар был жестким, и парень повалился на бок. «У-у-у!» – простонал он, схватившись за лодыжку. «Нога! Кажется, я сломал ногу. Ну вот, только этого нам еще не хватало». Мы рванули к парню. Тот, хоть и держался молодцом, но вид имел неважнецкий. «Ну вот как тебя угораздило!» – выругался я. «Так я же хотел!» – начал тот и застонал от боли. Марина прикоснулась к его ноге. «Ему в больницу нужно!» – сказала девушка, побледнев лицом. «Нет!» практически выкрикнул Теодор. Мы одновременно повернулись к нему. Понимаете, об этом быстро станет известно широкой общественности и вызовет некоторые слухи. Нехорошие слухи. Какие еще слухи? Не понял я. Некоторые группы лиц могут использовать это против нашего правительства, мол, не смогли обеспечить безопасность иностранной делегации. Это очень весомый репутационный ущерб. А нам плевать, рявкнул я. Ему нужна помощь, и мы ее получим. Я вас понимаю, но, вы что, хотите оставить человека вообще без помощи, лишь бы не пострадала ваша репутация? Думаю, от этого она пострадает куда как сильней. Теодор растерялся окончательно. Он не знал, как поступить. Начал мямлить. В больнице точно о вас узнают посторонние. И тогда набежит пресса. У вас тут целый журналист имеется, свидетель всего случившегося. Я кивнул на Кинга, который все это время невозмутимо стоял за нашими спинами, зорко наблюдая за происходящим. Так что переживать о том, что о вас узнают, уже поздно. Теодор повернулся к Кингу. Тот довольно улыбнулся. «Святая Мария!» Схватился за голову Теодор. «Это провал! Провал!» «Теодор, послушайте!» Начал успокаивать я парня. «Возьмите себя в руки. Сделаем следующим образом. Мы поедем сейчас в гостиницу, а вы – в больницу. Не знаю как, но вы привезете оттуда нам в номер врача. И пусть он осмотрит Геннадия». Теодор просветлел. «Хорошо, хорошо, я все сделаю. Но учтите», тут же осадил его я, «если понадобится госпитализация, то мы немедленно едем в больницу». «Я согласен», тут же кивнул парень и подозрительно глянул на журналиста. «Господин Кинг», произнес я, тоже оглядываясь, «я бы хотел попросить вас не распространяться об этом инциденте». Кинг едва открыл рот, явно желая возразить, но я перебил его. «Я пошел вам на уступки насчет вашего интервью. Пойдите и вы навстречу». «Хорошо», явно недовольный таким поворотом событий, ответил тот. «Огромное спасибо», вновь оживился Теодор. «Огромное спасибо. Помогите затащить Геннадия в машину», ответил я. «Не нужно», отмахнулся тот. «Я в полном порядке». «Чего вы, в самом деле?» «И не такие травмы получал». Он осторожно поднялся, попрыгал на одной ноге. «Не страшно, передвигаться могу. Я все же помогу», сказал я, закидывая руку парня себе на плечо и давая возможность опереться на меня. Мы добрались до гостиницы и к великой радости Теодора, Генка уже вовсю хвалился тем, что единственный из всех нас, кто смог покататься на заграничном скакуне. Мы скептически воспринимали его восторг, мотивируя тем, что катаний как таковых и не было. «Ты просто посидел на его спине, закатив глазки», сказала Марина, «а потом шмякнулся», добавил Клим. «Да я, задыхаясь от праведного гнева», прошипел Генка. «Приехали», прервал нас Теодор. «Мы выгрузились, помогли Генке выйти и доставили парня до его комнаты. Разошлись по своим. Надо отдать должное Теодору, С врачом он вернулся буквально через 10 минут. Доктор, судя по глубоким морщинам на лбу и сдвинутым к переносице бровям, был опытен и не сильно рад, что его выдернули из смотровой. Но Генкину ногу осмотрел пристально, прощупал и даже смерил давление парня и пульс. «Перелома нет», – констатировал он по итогу. «Все в порядке». А потом выписал какие-то мази, таблетки, витамины. «Я все куплю». Тут же засуетился Теодор, и они вместе с доктором поспешно ушли. Все разошлись по номерам, и только я не горел желанием идти в свой. Спать в присутствии микрофона не было никакого желания, поэтому я пошел к Лесе. Она приняла меня с радостью. Обняв меня за шею, она буквально втащила меня внутрь и тут же потянула к кровати. Я не сопротивлялся. Всю ночь и следующее утро мы провели с Лесей в постели. Я смог, наконец, отпустить ситуацию и перестал беспокоиться о задании. Зачем переживать, если толку от этого никакого? В конце концов, не я вызвался во всем этом участвовать, а меня настойчиво попросили. А то, что агент не вышел на связь, так то не моя вина. Правда, есть одна мысль по поводу агента. Бредовая, конечно, но все же, третий день пребывания в гостях должен был быть самым сложным. Именно сегодня должна состояться встреча с премьер-министром. Будет множество прессы, будет строгий дресс-код, официоз и все максимально пафосно и серьезно. От одного этого понимания становилось тошно и скучно. Всего лишь одна встреча, и летим домой, попытался успокоить себя я. И тут же скривился, ведь обещал Кингу интервью. Добрая моя душа, пожалел старого сухаря. Да и про молодого и Дубинина, про других достойных парней хотелось рассказать. Поэтому одеваться пришлось раньше остальных. Лися с неохотой проводила меня к себе в номер, где я, все время опасливо поглядывая на часы, словно те могли меня цапнуть, принялся одеваться. Костюм оказался подогнан идеально. Я вертелся у зеркала, откровенно любуясь на крепкое свое тело, красиво упакованное в строгую одежду. Потом в дверь постучал Теодор. «Вы готовы? Я отвезу вас в отель раньше. У вас там запланирована встреча с Гарри Кингом, если я не ошибаюсь». «Все верно», — кивнул я. «Поехали. Подождите меня внизу, я кое-кому заскочу». Теодор послушно пошел вниз. Я же заглянул к Генке, поинтересовался его состоянием здоровья. «Все в полном порядке», — ответил тот. «Тогда сможешь пойти на ужин с премьер-министром?» Генка сразу же скис. «Ну не сказал бы прям, чтобы совсем хорошо, отлежаться бы еще чуток. Андрей, можно я в гостинице останусь? Мне градоначальника Лондона хватило выше крыши. А сидеть с премьер-министром, лучше увольте сразу. Там же все эти камеры. Ты не разозлишься, если я тут поваляюсь?» «Конечно, не переживай, справимся». Потом заглянул к Лесе. Она обняла меня, пожелала удачи. Я видел в ее глазах легкую тревогу, поэтому сказал: «Все будет в порядке». До гостиницы Рубинс Пелос мы добрались без происшествий. Там уже все было оцеплено, а дорога перекрыта. Но нас пропустили. Повсюду охрана, и муха не проскочит. Внутри тоже все было битком набито людьми в строгих костюмах. Журналист Гарри Кинг для интервью снял гостиничный номер на 5-м этаже. В коридоре было гораздо тише, хотя на лестничных маршах также дежурила охрана. «Рад видеть тебя, Андрей», — произнес Кинг, открывая дверь еще до того, как я даже постучал в нее. Я принял приветствие, пожал руку, сказал: «И я рад». Я вошел внутрь, Кинг тут же закрыл дверь, причем защелкнул задвижку, чтобы никто больше не мог войти. Я улыбнулся. Значит, догадка была верной. Можно перейти и к конкретным вопросам, чтобы расставить все по местам. Я вошел в комнату, и едва Кинг сел, спросил его, глядя прямо в глаза: «Как мне вас называть?» Вопрос не удивил Кинга. Губы журналиста растянулись в улыбке. Некоторое время мы просто смотрели друг на друга, но в этом молчании сказали больше, чем если бы говорили весь день. «Догадался?» — наконец спросил Кинг. «Догадался», — кивнул я, внимательно глядя на собеседника. «На чем я прокололся?» «На сильном желании повторно встретиться со мной. Таком сильном, что даже готовы были пожертвовать своей карьерой. Мне нужна была эта встреча», — грустно улыбнулся Кинг. «Очень сильно нужна. Так как мне к вам обращаться?» «Георгий Королев», — еще шире улыбнулся агент. «Это мое настоящее имя. А лучше как обычно, чтобы потом случайно не ошибиться где-нибудь на встрече при всех». Кинг сел на стул, кивнул мне: «Присаживайся». Я сел. «Тебя проинструктировали, нужную информацию сообщили?» «Да». «Хорошо». Кинг принялся хлопать себя по карманам пиджака, выискивая сигареты. Я же не сдержался и спросил: В том интервью вы были максимально жестким, вопросы касались. Так нужно, перебил меня Кинг, чиркая спичкой. Когда делает вид, что пытаешься усиленно выявить врага, то никто из окружающих не видит в тебе самом врага. Это мое прикрытие. Изначально я построил свою карьеру на телевидении как яростный антисоветчик. И это принесло свои плоды. Я до сих пор не раскрыт как агент. Меня зовут на множество мероприятий, где поднимаются вопросы по Советскому Союзу, в том числе и закрытые собрания, благодаря чему я могу держать руку на пульсе и в курсе всех событий. Это мое преимущество. Хитро придумано. А то, улыбнулся Кинг, однако все равно в последнее время становится все более опасней. Думаю, они начинают что-то подозревать. Поэтому я и запросил центра встречи с агентом, чтобы передать всю накопившуюся информацию, пока не стало поздно. Им оказался ты, не по собственному желанию, буркнул я. Понимаю, все мы не по собственному желанию тут, но такова наша судьба. Я хотел встретиться с тобой раньше, но пришлось прибегнуть к определенным действиям, чтобы отвести подозрения. Ну и интервью, конечно, тоже пришлось несколько жестче выстроить, чтобы подозрения не вызвать. Я вдруг увидел тревогу в глазах Кинга. «Вас подозревают?» – осторожно спросил я. Пока открыто ничего не предъявляли. Но он сделал долгую паузу, за которую почти скурил всю сигарету. «Есть определенные моменты, по которым я могу понять, что тучи сгущаются. Думаю, в ближайшее время ко мне придут». Это откровенно признание заставило меня впасть в ступор. «И что же вы просто так об этом говорите? А что мне... кричать что ли об этом?» Кинг закурил вторую сигарету. «Я просто так сдаваться, конечно же, не буду. Хочу вообще вернуться на родину. Так зачем вам тогда я? Вы ведь можете сами». «Не могу», — прервал меня Кинг. «Думаешь, они меня выпустят просто так? Журналисты у них на особом карандаше. Прежде, чем вылететь, нужно придумать складную легенду. Причина отдохнуть на курортах Пятигорска не подойдет. Да и досмотр будет тщательный. Пронести с собой ничего не смогу из добытого. Поэтому нужен ты. Твоя группа – это простые спортсмены, приглашенные почетные гости. Вас досматривать не будут. А если все же будут, что ты имеешь в виду?» Насторожился Кинг. «Мне установили прослушку». От этой фразы Кинг вытянулся в лице. «Что?» Я коротко рассказал про подарочные часы и градоначальника, который эти часы мне преподнес. «Думаю, прослушка не просто там оказалась». Закончил я свой рассказ. «Не случайно», — кивнул Кинг, — «и это меняет дело». «Что значит меняет дело?» «Значит, что вы тоже под наблюдением». «Черт!» Кинг встал со стула и принялся ходить из угла в угол. «Что происходит? Можете мне объяснить? Прослушку просто так не ставит, понимаешь? Значит, они знают, или догадываются, что будет контакт вашей группы с резидентом. Возможно, кто-то из ваших слил эту инфу, либо догадались. В любом случае они следят за вашими передвижениями, и твои тоже. А значит, Кинг глянул на меня таким обреченным взглядом, что мне стало не по себе. Значит, они знают и про нашу с тобой встречу. Думаю, сложить все части мозаики не составит им особого труда. Тебе нужно как можно скорее уходить отсюда. А информация? Вот она. Кинг протянул мне спичечный коробок. Спрячь. Это, удивился я, разглядывая обычный вроде коробок, ничем не примечательный. Там внутри пленка спрятана, на ней зашифрованные данные. Ключ от шифровки есть только у меня, так что, если даже и найдут у тебя этот коробок, говори, что ничего не знаешь. Коробок нашел, взял как сувенир на памяти вообще без понятия, что происходит. Шифр на пленке разгадать они не смогут, поэтому не пришьют тебе ничего. Постойте, если ключ есть только у вас, то как же наши смогут расшифровать пленки? Смогут, когда я лично передам им ключ. Через 3 дня будут улетать на родину. Это будет моей гарантией и безопасностью. Договорить он не успел. В дверь требовательно постучали. А потом незваный гость приказал: «Немедленно открывайте или мы выломаем дверь. Мы знаем, что вы там». Глава 7. Возвращение. Сказать, что я растерялся, ничего не сказать. Я впал в ступор. Смотрел на дверь и просто ничего не мог поделать, ни единым мускулом пошевелить. «Андрей, лезь в окно». Первым опомнился Кинг. «Что? Ты же альпинист, сможешь через окно перебраться в коридор нижнего этажа, там один пролет пройти, потом спуститься и обратно в окно, а там уже можно и убегать. Но вниз, на первый этаж, не суйся, там наверняка тоже их люди, закрутит сразу же. Так что идеальный вариант — это просто другой этаж, где больше людей, желательно каких-нибудь официальных лиц. Так ведь, нельзя, чтобы нас застукали вместе», – прошипел Кинг. «Ты что, не понимаешь этого?» «Конечно, я не понимал этого. Я не шпион, не агент разведки и в такие ситуации никогда не попадал. Да откуда мне вообще знать, что делать в таких ситуациях?» Мой немой крик в глазах Кинг сразу понял и начал терпеливо объяснять. «Если они сейчас ворвутся сюда, то подтвердят свои подозрения насчет меня, да и насчет тебя тоже.